Глава 29. Избитое Джулианом лицо Кензи мучительно ныло. Дергающийся глаз и пульсирующая скула, казалось, жили своей собственной жизнью. Ей было больно и хмуриться, и улыбаться. Она смотрела в зеркало, проводя пальцем по припухлостям, и морщилась, случайно коснувшись особо болезненной ссадины. Почему она вдруг попала в такое идиотское положение? Ей никогда не нравился фермерский дом Джей Ара. Еще в юности, когда она впервые увидела его, он уже выглядел обветшалым. А сейчас пришел в еще более ветхое состояние. Кензи ненавидела его пропахший мхом и плесенью воздух. Ненавидела устаревшие интерьеры, особенно облупившиеся и выцветшие обои и цветочную обивку. И матрас в старой спальне Джей Ара стал настолько тощим, что все кроватные пружины врезались ей в спину. Джей Ар говорил, что раньше дом был прекрасен, но вся его красота, очевидно, исчезла задолго до появления в нем Кензи. Да и окрестности не намного лучше. Мать Джей Ара еще владела 3 акрами виноградников вокруг дома. Только они засохли и перестали плодоносить. Подгнили и деревянные качели во дворе. Даже винный погреб с регулируемой температурой под старым дегустационным залом, когда-то забитый от пола до потолка коллекцией изысканных вин, как из семейной винодельни, так и со всего мира, почти истощился. Раньше погреб служил забавным укрытием для сексуальных игр. Теперь он выглядел угнетающе. Вдобавок ко всем обидам и травмам, она никогда не нравилась Лорне. Мать Джей Ара считала ее распутницей, пытавшейся втянуть ее сыночка в порочную жизнь. И это доказывало лишь то, что она ни черта не знала о том, каким он стал человеком. Честно говоря, Лорна тоже не нравилась Кензи. Но, по крайней мере, эта женщина была гостеприимна. Джей Ар объяснил матери, что Кензи надо спрятаться от жестокого любовника, тем самым немного смягчив неприязнь Лорны по отношению к ней. Она даже принесла Кензи пакет со льдом и миску супа. «Жевать-то ты пока не можешь», — сказала Лорна. «Так хоть супчиком подкрепись». Видимо, такой вывод мать Джей Ара сделала с его слов. «Еще болит?» — спросил голос с другой половины кровати. Кензи не знала, что он уже проснулся. Джей Ар заснул после их занятий сексом, но сейчас он уже откинул простыню в сторону и сидел с обнаженным торсом. Взяв из пепельницы недокуренный косячок, опять закурил его. Кензи не нравилось, когда Джей Ар много курил. От травки он становился психованным. «Поменьше чуток. Но этому кретину не следовало так жестоко избивать меня». Кензи понимала, что ее голос звучал по-детски обиженным, но считала себя правой. Да, она все еще злилась. «Ты же хочешь, чтобы тебе заплатили?» Сдвинув самокрутку в угол рта, бросил Джей Ар. Уже потеряв интерес к разговору, он начал просматривать сообщения на своем телефоне. «Твоя побитая физиономия на фотке должна была выглядеть реалистично». «Ну, не настолько же». Отвернувшись от зеркала, Кензи сердито глянула на него, но сразу расслабилась, осознав, что хмурится, все еще ужасно больно. «Когда ты сказал, что мы найдем другой способ заключить сделку, я не думала, что для меня он будет чертовски мучительным». «Ого!» — воскликнул Джей Ар, разглядывая что-то на экране. «Ты только глянь!» Он поманил ее пальцем. Пружины подпрыгнули под ее весом. А он развернул к ней экран своего смартфона. Кензи увидела страничку Тайлера в Фейсбуке. «С каких пор ты приобщился к Фейсбуку?» Вместо ответа Джей Ар обновил статус Тайлера. Ее сосед по квартире выложил какую-то информацию о ней, и его пост стал популярным, собрав более 1000 лайков и 300 комментариев. «О, черт!» — проворчала Кенди, прочитав его сообщение. «Тай думает, что меня похитили. Он подал заявление о пропаже». «Тебе следовало написать ему и успокоить», — проворчал Джей Ар. «Я совершенно забыла. Может, и вспомнила бы, когда приехала сюда, если б не загибалась от боли. К тому же Джулиан выключил мой телефон после того, как написал Дереку, чтобы его не отследили». «Дьявол, что за жизнь? Неужели я один должен за всех думать?» Помолчав, Джей Ар взял ее телефон с тумбочки и включил его. «Давай-ка, накатай ему что-нибудь в Инстаграме. Только не показывай там свое милое личико. И вообще не выкладывай никаких здешних фоток, чтобы никто не понял, где ты находишься». Кенди закатила глаза. «Потрясающе. Похоже, он считает ее идиоткой. Черкни пару спокойных фраз, чтобы все поняли, что ты жива. И обязательно напиши своему треклятому соседу. Сообщи, что тебе просто захотелось побыть одной». Она вздохнула и подошла к окну. Выбрав нужный ракурс, развела пальцы в символическом знаке мира и щелкнула свою руку на фоне безмятежного синего неба с облачками. Затем загрузила снимок в Инстаграм, выбрав подходящий фильтр и сделав подпись «Умиротворение». Потом добавила два хэштега. Хэштег «Отключка» и хэштег «Уединенное нижнее подчеркивание наслаждение». Перед публикацией показала пост Джей Ару. Тот одобрительно кивнул, и она выложила его в сеть. Потом отправила сообщение Тайлеру. «Увидела твой пост в ФБ. Извини, пожалуйста, что растревожила тебя. Все в порядке, мне просто нужен тайм-аут. Скоро буду дома. Позаботься о Бьюфорде». Тайлеру понадобилось меньше минуты, чтобы ответить. «Серьезно? О, боже, какая же ты стерва!» «Да, я действительно волновался за тебя. Найдешь себе новое жилье, когда вернешься, кретинка». И через 5 секунд последнее сообщение. «Тебе чертовски повезло, что я люблю твоего кота». «Ну вот и конец. Тайлер выгоняет меня. Значит, благодаря тебе я официально сожгла все мосты». Кенди выключила телефон, с трудом подавив желание швырнуть его прямо в лицо Джей Ару. «Ты же понимаешь, что в этом не было необходимости?» «Расслабься. Найдешь себе нового соседа. Все будет нормально». В его голосе сквозило полнейшее равнодушие. «Ладно, прекрасно. Тайлер только что сделал еще одно обновление». «Черт, по-моему, он удалил тебя из друзей на Фейсбуке. Хочешь глянуть?» Кенди пристально посмотрела на него. Она давно смирилась с тем, что любит Джей Ара и всегда будет любить. Некоторые люди западают в душу раз и навсегда. Но бывали времена, как сейчас, когда она не могла вспомнить, почему полюбила его. «Ты хоть понимаешь, что можно было не устраивать всю эту чертовщину? Я же могла получить деньги от Дерека каким-нибудь менее болезненным способом». «Сколько раз мне нужно это повторять? Дерек не собирался платить тебе. Чего ради? Он уже потерял интерес. И Марин узнала о тебе, но все равно простила его. Как, черт побери, прощала его всегда». Джей Ар положил телефон и скрестил на груди руки. «Ну ладно, порадуй меня. Каким же мог быть твой другой способ?» «Простым. Я собиралась подождать, пока он сам предложит мне деньги». «Предложит тебе? Ты что, шутишь?» «Мы с Дереком провели вместе 6 месяцев. Я его раскусила. На прошлой неделе он уже дал мне 5 штук, чувствуя себя виноватым в нашем расставании. Я могла бы получить от него еще 50, может, даже 100, если продолжала играть свою грустную роль. Я тебя люблю, пожалуйста, не заканчивай наш роман так грубо. Он съел бы всю эту чушь. Он страдал от комплекса вины. Ему нравилось заботиться обо мне. И как раз то, что он вернулся к Марин, прекрасно подходило по времени, чтобы щедро расплатиться со мной. Дерек и Марин. Ей не следовало страдать из-за этого. Но она страдала. Взяв с комода бутылку воды, Кензи сделала пару глотков, пытаясь унять боль. «Да ладно, зато теперь мы поимеем 250. Сотню тебе, сотню мне. И полтинник Джулиану». «Я и не знала, что мы стали бандой», — проворчала Кензи. «Мог бы хоть предупредить». «Не будь стервой». «Ах, значит, я еще должна быть благодарна за то, что твой стервец исколошматил мне лицо!» Кензи осторожно погладила синяк на скуле. «Прекрати ныть! Ты вырубилась с первого же удара! И даже не почувствовала второй!» «Рада, что ты доволен! И ты надеешься, что Дерек заплатит тебе?» «Заплатит». Лицо Джей Ара опять помрачнело. «Верняк заплатит». Все равно деньги того не стоили. Из-за этого дерьма тебя могут арестовать. Это же вымогательство. А чем же ты занималась с Полом и Шоном? Он разразился лающим смехом. И с тем другим чуваком. Как же, черт возьми, его звали? Эрик. Ну да, с Эриком. В твою розовую головку не приходило, что ты тоже занималась вымогательством? Они сами предлагали. В том-то и прелесть. Простая денежная сделка. И никто не пострадал. Никто не получал требования выкупа. И уж точно никого не избивали. Зря ты все это затеял. Вовсе не зря. Джей Ар пристально взглянул на нее. Дерек запал на меня. Точно запал. Мне удавалось удерживать его, пока он не уехал с Марин и... Наклонившись, он положил руку прямо на ее разбитую скулу. Кензи невольно отпрянула. Но он лишь сильнее сжал ее лицо, заставляя смотреть на него. Она замерла, зная, что если попытается вывернуться, то он сделает ей еще больнее. «Прекрати!» Задохнувшись, выдавила Кензи. Из-за нестерпимой боли у нее из глаз брызнули слезы. «Мне же больно!» «Ты никогда его не привлекала!» — процедил Джей Ар. И она вскрикнула от боли, когда он, перед тем, как убрать руку, напоследок резко сжал ее скулы. «И он никогда ее не бросит! А тебя он считал лишь временным развлечением!» Не дав ему снова схватить ее, Кензи соскользнула с кровати. Ей удалось закрыться в душе. Она лишь надеялась, что к тому времени, когда выйдет, его настроение улучшится. Когда Кензи схватила полотенце, висевшее на двери спальни, ее вдруг осенила одна мысль. «Эй, а откуда ты знаешь, что Марин всегда прощала Дерека?» «Что ты там, черт возьми, бормочешь?» Джей Ар уже снова уткнулся в телефон. «Ну, ты сам только что сказал, что она всегда прощала его. Откуда ты знаешь?» Он не ответил. «Джей Ар», — произнесла она погромче, давая ему понять, что ждет ответа, но не слишком громко, чтобы не злить его своей назойливостью. «Серьезно, откуда ты знаешь?» Оторвавшись от телефона, он грустно вздохнул. «Помнишь, я как-то рассказывал тебе о своей девушке из колледжа? Что мы до сих пор дружим?» «Ну, помню», — ответила Кензи, недовольная тем, что он внезапно сменил тему. «Ты говорил, что она бросила тебя из-за...» Она вдруг умолкла, изумленно глянув в его сторону. «Так тебя бросила Марин?» «Господи, дошло!» — буркнул Джей Ар, вновь уткнувшись в телефон. «Будь это любой другой парень, Кензи уже подскочила бы к нему и вырвала чертов телефон из его руки, заставив обратить внимание на их разговор. Как ты мог не сказать мне? Ты уже знал, кто он, когда я рассказала тебе о новом кавалере? Ты...» Она запнулась. «Ты сам все это подстроил?» «Догадался. Когда ты сообщила мне, что его зовут Дерек, и что у него черная Мазерати. Не так уж много богатых придурков в Сиэтле по имени Дерек, разъезжающих на черных Мазерати. Как же я мог это устроить, если ты уже месяц встречалась с ним?» Он с отвращением покачал головой. «Включай иногда мозги, МК. Но ты все равно лгал мне!» Упорствовала Кензи. Она не могла поверить своим ушам. Много месяцев она рассказывала ему о встречах с Дереком. Но Джей Ар ни словом не обмолвился о том, что ее женатик жил с девушкой, разбившей ему сердце. Даже Лорна говорила, как ей хотелось бы, чтобы ее сын женился на той самой возлюбленной из колледжа. Теперь она поняла, почему Джей Ар всегда так интересовался ее отношениями с Дереком. Это также объясняло, почему он перестал спать с ней. Ему хотелось, чтобы она покрепче окрутила Дерека. Тогда он смог бы сам вновь подкатить к Марин. Я не лгал. Просто умалчивал. Но теперь ты все узнала. Так значит, дело не в деньгах, верно? Кензи пробрала противная дрожь. У тебя личные счеты. Может, ты задумал какую-то грязную аферу, чтобы их разлучить? Чтобы наказать ее за то, что она осмелилась бросить тебя ради этого парня, вышла за него замуж, да еще и родила ребенка. Потрясенная очередной светлой мыслью, она, не подумав о последствиях, выпалила последний вопрос. «Черт возьми, Джей Ар, неужели ты забрал их ребенка?» Он так стремительно вскочил с кровати, что Кензи не успела спрятаться в душе и толкнул ее с такой силой, что она треснулась затылком о стену. Его рука снова схватила ее скулы, сжав их вдвое сильнее, чем раньше, а темные глаза впились в нее пылающим безумной яростью взглядом. Кензи не могла даже пошевелиться, не могла отвести взгляд. Могла лишь закрыть глаза, но продолжала чувствовать на ноющей щеке его горячее дыхание. «Если ты еще хоть раз брякнешь что-нибудь о ребенке, — прошипел он, — я, черт побери, убью тебя. Ты поняла, Маккензи?» Он никогда не называл ее полным именем. Кензи кивнула бы, если б могла пошевелить головой. И она лишь беспомощно заскулила, давая понять, что все усвоила.